Глава 47. Зараза. Руслан. На веранде вовсю тусовка, все уже там. Я не спешу присоединиться, заканчивая с шашлыками. Варшавин рядом с Зотовой отключает во мне все рациональное. И никакие доводы самому себе не работают. Просто, черт возьми, это моя женщина и все. И нахрен любые доводы. Боюсь, сорвусь сейчас и выхватят оба. «А на каком основании?» «Ты пьяный, Хасанов. Это все потому, что ты пьяный». «Да ни хрена. Трезвый я тоже хреново держу себя в руках». Забрав первую порцию шашлыков с собой, иду на веранду. Жарко. Все уже перевоплотились в белые простыни и восседают на диванах и креслах вокруг праздничного стола. В центре торт от Виктории, украшенный темным шоколадом, орехами и кофейными зернами. У нее своя авторская кондитерская. Девочки уютно и по-свойски обсуждают рецепты. Вика сидит на коленях у мужа. Тая, поджав ноги, устроилась в ротанговом кресле с бокалом вина. Волосы собраны наверх. Хвастается своими прекрасными плечами и ключицами, не иначе. Улыбается. И мне хочется вот так же, как Державины, чтобы на коленях, чтобы совсем моя. И вот так нахально, имея полное право наглаживать ее изящные ножки на виду у всех, как делает сейчас Стеф. И чтобы точно так же машинально скользили ее пальчики по моему затылку, а губы периодически касались виска. Даже не ощутив ни разу этого, я чувствую удовлетворение, только представляя это себе. Это было бы хорошо. Взглянув на меня, Тая напрягается, меняя расслабленную позу на закрытую. «Хасан», — передает мне стакан Горыныч, — «ты за любовь пропустил, а она, зараза, мстительная». Забираю стакан. Не чокаясь, оскаливаюсь, за заразу эту. Рефлекторно бросаю взгляд в глаза Зотовой. «Мать твою, как мальчишку ломает. Скоро чесаться начну от невозможности прикасаться к ней». «Раздевайся давай. Неприлично в обществе голых людей в штанах ходить». Снимает шашлык в чашу Горыныч. «Пальцы жирные». Беспомощно оглядываюсь я в поисках салфеток. «Таюш, проассистируй, маэстро!» Хихикает Ира, делая глоток из бокала. «Помоги раздеться!» «А меня из личных ассистентов выперли!» С мстительной ноткой. «Так что пусть маэстро сам со штанами разбирается!» Прячу улыбку, опуская взгляд. Потому что и от этого легкого намека на флирт, пусть и недоброжелательный, у меня эндорфиновый шторм, и он заставляет мои губы улыбаться и чувствовать себя счастливым. Никакой логики. Чему улыбаться-то? В груди раскол. Вытираю руки мокрым полотенцем. «Нашел!» — залетает с улицы Давид с голым торсом. В руках две бутылки шампанского, обе в снегу. Ставит на стол. Снимает со стекла потекшую охапку снега. Сжимает, превращая в маленькую ледышку, и, прикусив губу, наклоняясь сзади над Таей, аккуратненько отправляет ей в декольте. Взвизгнув, она дергается, прижимая руку к груди. «Дава!» — возмущенно. Все хихикают. Швыряю зло полотенце в сторону. Подмигнув ей, Варшавин падает на диван напротив. Он тоже не трезв. Мое горло сжимается. Губы дергаются в оскале. Встречаемся с ним взглядами. Оба прищуриваемся с вызовом. «Но зачем? Зачем? Ты же не претендуешь, Хасанов, да?» «Нахрен иди», — хочется сказать мне голосу разума. «Как будто это возможно контролировать, эти порывы собственнической агонии». Он поднимает бутылку вина, демонстративно доливает Тае в уже пустой бокал. Проходя мимо, вынимаю бокал у нее из руки. «Потому что ревнивый идиот». «Перед парилкой я бы вам, Таисия Валерьевна, не советовал в таких количествах». Со стуком ставлю на стол. «Да ладно, Руслан, отстань от девочки, пусть расслабится», — защищает ее Ирина. «Ах, Ир Васильевна, если бы я мог отстать». Коньяк булькает. Мы уходим в парилку, оставляя дам с Давидом. «Стеф, а ты чего за место зава травмы не борешься? Кандидатуру свою снял». «А нахрен мне это?» ложится на спину, накрывая банной шапкой лицо. «Деньги? Да я их больше частной практикой заработаю, чем на этой должности. А времени и сил у нас сожрет столько, что ни жене, ни детям ничего не останется». «Вот, Хасанов, слышишь?» — многозначительно акцентирует Горыныч. «Умный мужик. Не выгорает. За третьим пошел». «Эх, я вообще не понимаю, как ты совмещаешь карьеру и семью?» Стеф ежегодно повышает квалификацию и всегда впереди планеты всей. «Командировки. Вика не ворчит?» «Вика — это мой тыл. Она всегда за меня. Тыл — это мечта, которую давным-давно считаю утопией». Горыныч от души припечатывает его горячим веником. «Хвастается тут сытый перед голодными». Беззлобно. «Так женись, кто тебе не дает?» — угорает Стеф, отмахиваясь от побоев. «У вас такие девочки хорошие. Что Ира, что Тая. Хватай и беги. Ну, Таю, я смотрю, уже к рукам кое-кто пошустрее прибрал». «Да блин!» «Хасан потупить у нас решил», — подзуживает Горыныч. «Ну ничего, пока он решается, Тая успеет как раз замуж сходить, сына родить». «Кто бы говорил?» «Не сдерживаюсь я». «Хасан к 50 с Ульяной Карловной, дышащей в спину, дозреет до нужной кондиции». Не услышав, продолжает прессовать меня он. «Горыныч, отвали, а? Без тебя тошно». «Разве я не хотел этих отношений?» «Хотел». «А чего так, Рус?» — поворачивается в мою сторону Стеф. Алкоголь стирает мне память, чего так. И сейчас мне кажется, что причин нет. Но это же только кажется. Не отвечая, выхожу из парилки, переворачиваю на себя ушат ледяной воды. Наверное, мне хватит сегодня градусов. Потому что в моей голове ни одной тормозящей причины больше нет. А это симптом потекшей тормозухи. Обматываю бедра, сложенные вдвое простыней. Выхожу в комнату. Ира с Викой, сталкиваясь со мной в дверях, наоборот, заходят в парилку. «Ирочка Васильевна!» — кричит Тая из душевой. «Принеси, пожалуйста, полотенце!» Но Иры уже здесь нет. Давид подхватывает полотенце с кресла Таи и идет к ней в душ. Дверь в душевую из темного стекла за моей спиной. Открывает ее, пытаясь сделать шаг внутрь. Ловлю его за локоть, дергая назад. «Ты чего, охренел?» Тихо рявкаю на него. «Остынь, иди». «Что-то я вас не пойму, Руслан Таирович», — ехидно. «Дистанцию держи. Ферштейн». Выдергиваю полотенце из его руки и сам демонстративно захожу внутрь. «Спасибо, Ирочка Васильевна», — закрытыми глазами намыливает голову Тая. Задохнувшись от возбуждения, разглядываю, как по ее бархатной мокрой коже ползет большими каплями пена, словно сперма. Она стирает пальчиками ее с губ, сминая их. «Все. Прощай, крыша». Сдергиваю к хренам простыню с бедер, делаю шаг к ней под струи теплой воды.